Глава 70. Мой очень близкий друг. Варя все время вспоминала этот страшный день. Казалось бы, лучше его забыть и радоваться, что все получило довольно удачный оборот. Табакерка нашлась, а злодеи разоблачены. Но ее мучил вопрос, почему отец пошел на это? И как так получилось, что он встретился в ее квартире с Леонидом? Почему они решили сделать этот мерзкий поступок в один и тот же день и час? Пьер умолял ее не думать об этом, освободиться от всего, что случилось, и встречать рассвет, как он выражался. «Маман очень хочет с тобой поговорить, познакомиться и все такое», — сказал Пьер и протянул ей свой мобильный телефон. Они сидели на веранде какого-то модного ресторана, вечер только начался. Пьер заехал за Варей после работы. Прошло 3 дня, как они вернулись от Волгина. Варя уже немного успокоилась и не могла точно понять, что делать и как жить дальше. С одной стороны, ей хотелось попросить Пьера вернуть ее на работу, тем более, что Снегирев был в курсе истории с исчезновением табакерки и тем, что Роман Семенович пошел на поправку. Но с другой, она как будто ждала чего-то другого, боялась самой себе в этом признаться. А с третьей стороны, она даже подумывала над тем, чтобы вернуться в журналистику, найти себе опять местечко в какой-нибудь редакции и начать сначала свою журналистскую карьеру. «Алло», — тихо произнесла Варя, сжавшись от волнения. Пьер попивал вино и внимательно слушал. «Да, это Варя. Пьер меня совсем не подготовил, просто передал трубку. Я очень рада, что разговариваю с вами». «Надо же, как все может обернуться», — думал Пьер. «Спасибо большое. Я прочитала все письма моего прадеда, которые вы прислали. Мы еще не решили, что будем делать. Если вы помните, в одном из писем речь шла о ком-то, кто сам должен нас найти. Может быть, стоит его подождать? Я уже верю во все на свете после того, что со мной случилось. А вдруг это все так и есть? А вдруг пророчество Перхина работает?» — размышлял Пьер. «Я была бы счастлива. Спасибо большое. До свидания». Варя нажала «офф» в телефоне. «Натали пригласила меня в Париж, к ней в гости. Что скажешь?» «Поехали. Она всегда немного спешит», — буркнул как-то невнятно Пьер. «Париж!» — воскликнула Варя. «Я с самого детства мечтала туда попасть. Я даже все путеводители уже прочитала, которые нашла. А начну я его смотреть... с Вандомской площади. У меня теперь есть опыт работы в ювелирном бутике. Паспорт, виза есть? У меня все есть. Знаешь, до того, как пойти на работу к Снегиреву, я собиралась замуж. И мы хотели, то есть это я так хотела, поехать сразу после свадьбы в Париж. Но умерла бабушка. Я хотел посмотреть, как ты живешь. Это не важно, как передать смысл», — подумал Пьер. Варя молча кивнула. «Вот они, почти забытые ощущения ни с чем не сравнимой взволнованности и предвкушения, когда картинки и звуки внешнего мира — бледный фон для главного действия, где герои, с трудом соображая, ведут бессмысленные разговоры и этой бессмысленницей упиваются, встают, идут на ватных ногах к машине, едут, приезжают, поднимаются по лестнице, открывают дверь, и ловят счастье за огненный хвост. Так и хочется попросить мироздание не отбирать у человечества вот эти мгновения, не разрешать никаким искусственным интеллектом вмешиваться в чувства и оставить любовь в покое. Началась новая жизнь. Пьер долго не раздумывал. Варя переехала к нему в дом через 2 дня. Она не сопротивлялась. Потом он привез ее на фабрику. Они обошли все цеха, офисы, познакомил ее со своими основными сотрудниками. «Это Варя, мой очень близкий друг». Он так ее представлял. И абсолютно все поняли, многие не без сожаления, конечно, что Пьер капитулировал.